Новелла «Неуправляемая любовь». Перевод группы «Надо радоваться, не стоит напрягаться». Над переводом работали Лина Нгуен, Елена Туровинина. Чтение текста Рин. Глава 3. Шонян, ты чересчур экономный. Кое-кто только что вышел из ванной наполовину голой, разлегся в постели и переключал каналы с помощью пульта, при этом недовольно ворчал. Только за столом Сиянь уже начал подозревать, что все вещи в гостиной – это те, что были здесь много лет тому назад. Даже след от ножа, который он когда-то проделал на этом столе, до сих пор сейчас перед глазами. Прогулявшись за домом, он обнаружил еще кучу знакомых вещей. Это место совсем не изменилось с момента его ухода. «А?» – улыбнулся Шунян. «Ну и что такого? В этом доме все обставлено по требованию господина». «Ой, да ладно, вышедший несколько лет тому назад из моды дизайн? Такое чувство, будто наша семья Се к тебе так сурово относится. Завтра я пришлю людей, чтобы тут все поменяли». «Ничего, я уже привык к этим старым вещам». Он не мог просто так бросить эти вещи. Когда Сиянь улетал за границу учиться, ему было уже 23 года. В таком возрасте человек как бы уже должен все понимать и осознавать. Но как только самолет Сияня взлетел, он совершенно растерялся и не знал, что ему делать. Даже забывал, как нормально питаться и спать. Приходя с работы, сидел на том диване, где когда-то сидел Сиянь, с совершенно растерянным видом, и продолжал так сидеть до рассвета. Наверное, именно с этого момента он понял, что он откуда-то набрался смелости и посмел влюбиться в самого Сияня. «Сяонян – слишком скупой мужчина, не умеющий тратить деньги, не сможет найти себе хорошую девушку». Шунян только улыбнулся в ответ. «Но так тоже ничего. Ты должен нравиться только мне одному. Остальное не важно. Ты только мой». Сиянь помахал рукой. «Хорошенький, иди сюда, дай обниму». Приказ, от которого у других бы волосом дыбом встали. Хоть с детства Шунян и играл роль замены собачки Алисы и довольно быстро привык к таким приказам, но сейчас он уже мужчина, которому чуть ли не за 30. И сейчас, если послушно лечь на коленки Сияня, то вряд ли можно избежать того, что все его тело окаменеет. «Не стоит». «Не стоит?» Сиянь нахмурился, приподняв бровь, и это заставило Шуняна очухаться и вспомнить, что сколько лет бы ни прошло, этот господин, который ведет себя как Господь Всевышний, никогда не посмотрит на него как на взрослого мужчину. Его отношение изменилось, разве лишь как к Алисе, которой было 13 лет, и к Алисе, которой теперь 30 лет. Пришлось улыбнуться кривой улыбкой, лечь в странной позе, стараться представить, что он собачка с лохматой шерстью. Чтобы как ласково его не гладил хозяин, не возникло никаких физических проявлений, которым не следует быть. Как и полагалось, Сиянь приложил его голову к своей груди и радостно ласкал его голову, одновременно смотря телевизор, говоря: «Сяонян, твои волосы такие гладкие, и кожа такая нежная». У Синяна была привычка трогать и щупать то, что ему нравится. И уже с детства Шуняну были оказаны такие привилегии – быть поглаженным и ощупанным. От лба до подбородка, какое место только тот не пощупал, перещупал все до миллиметра. Именно по этой причине Шунян постоянно ходил с опухшим лицом. Как хорошо!» У Синяна поднялось настроение. Он просунул руку прямо под рубашку на шее Шуняна. Те же прикосновения, что были несколько лет тому назад, когда Сиянь еще не уезжал за границу. Шунян пытался со всех сил подавить свои чувства, но его дыхание уже выходило из-под контроля. Не удержавшись, он поднял голову, посмотрел на Сияня, который тем временем внимательно смотрел телевизор. У Сияня был высокий лоб, что очень подходило его густым бровям, тонкие нежные губы и длинные глаза, которые он часто прищуривал, хмурясь, отчего всем всегда казалось, что он зол. Бедный Шунян послушно лежал на коленке Сияня и мог почувствовать тепло его тела сквозь тонкий покров ткани, даже легкий запах тела Сияня, который то есть, то нет. Все это Шунян мог чувствовать. Тонкие пальцы Сияня тем временем ласкали, баловались, пробегая по спинке Шуняна. Если так продолжать, то он просто не выдержит. Он так нервничал, что весь вспотел, аж побелело в глазах. Он всячески пытался отвлечься, всеми силами пытаясь переключить свое внимание, нормализовать свое состояние, забыть, что он сейчас лежит на тех длинных, красивых ногах, что настолько идеальны, как будто вылиты из формочки, подавляя при этом свои эмоции возбуждения, что только недавно накатили. Он намучился, ожидая, пока Сиянь не досмотрит телепрограмму и уставший перестанет лапать Шуняна. Они легли, выключили свет. Шунян до сих пор не мог успокоить свое сердце. Только он смог вздохнуть и немного расслабиться, как его обняли сзади и прижали к кровати. Из-за этого он чуть не задохнулся от испуга. «Сяонян, переезжай завтра в главный дом». Очень решительно. Даже вопроса «хорошо» в конце не было. Безапелляционный приказ, который даже не обсуждается. «А? Но господин сказал, чтобы я жил здесь». Семья Сияня и правда считала его посторонним человеком. Иначе бы они не стали выгонять его жить в другой дом, как только Сиянь подрастет и не будет уже нуждаться в слуге, который бы постоянно ходил за ним по пятам и прислуживал ему во всем. «При чем тут они? Сказал тебе переезжать, так и делай. Кто будет вопросы задавать, скажи, что это я так хочу». Вот так всегда. Сиянь всегда был очень высокомерен и не принимал никого в расчет. А подумав о том, что они могут быть вместе постоянно, Шунян немного занервничал и сказал: «Теперь мы уже повзрослели. Даже если я вернусь в главный дом, то все равно не смогу тебе ничем пригодиться. Все, что тебе нужно делать, это быть подушкой для обнимания». Сиянь говорил серьезно и ни капельки не шутил. Шунян застыл на месте. Все верно. До того, как он переехал в этот дом, каждую ночь Сиянь его обнимал и спал. Уже тогда то, что два молодых парня спали в обнимку, выглядело странно. Можно это было объяснить только тем, что молодой господин Се еще не повзрослел, и в нем еще осталось что-то детское. А теперь, когда обоим уже почти 30, в таком возрасте, когда уже пора бы иметь детей и все еще лежать в обнимку... Во-первых, не будем говорить о том, странно это или нет, потому что при таких обстоятельствах процент того, что все раскроется, очень велик. Хоть он никогда не позволял себе никаких мечтаний на этот счет и вполне понимал смысл этих обнимашек со стороны Сияния, что он для него просто как кукла. Но если каждый день Сиянь будет его так крепко обнимать, да еще и иногда гладить, то он боялся, что ему не удастся вообще выспаться. «Мне нравится обнимать Шуняна. Крепкие мышцы груди и те сильные руки уже готовы были раздавить в лепешку. Если я не буду обнимать тебя вот так, то не смогу сладко спать. А Сяонян, ты такой худенький, мне так удобно тебя обнимать». Шунян в страхе съежился на его груди, боясь даже пошевелиться. Мог чувствовать только его сердцебиение и дыхание. Ему казалось, что он мог вот-вот потерять сознание. Каждая секунда, одна за другой, медленно уходили. Он не потерял сознание, но сохранял только одно положение долгое время. Спина уже затекла, но стоило только подумать о том, что человек рядом с ним сейчас находится в сладком сне, и он не решался двинуться. То чувство, когда можешь прикоснуться к спине этого человека, такое теплое и такое тяжелое. Они сейчас настолько близки друг к другу, что это кажется нереальным. Непонятно, сколько времени прошло. Лучики солнца начали пробиваться сквозь облачную завесу. «Кажется, я не спал всю ночь». Сиянь все еще упрямо держала его в объятиях так тесно, что не было пространства, чтобы повернуться. Его терпение вызывало уважение. «Сиянь!» – тихо позвал он. Вот уже пора ему вставать. Тетушки Лю нет дома. Он должен встать пораньше и приготовить завтрак. Но не было никакой ответной реакции. Сиянь погрузился в глубокий сон. Шунян собирался потихоньку убрать руку. Но пока задумался о чем-то, Этот человек, как паук, поймавший свою добычу, обхватил его руками и ногами. Крепко обхватил. Испугавшись, что если он будет сильно дергаться, то сиянию будет нехорошо, Шунян задержал дыхание и стал осторожно поворачиваться. Придумывал, есть ли способ разбудить его хотя бы ненадолго. Дыхание сияния было равномерным. Выражение лица во время сна было совершенно спокойным. Высокий лоб с несколькими волосками, упавшими на него. Все это выглядело нежно. Длинные ресницы. Он красивый мужчина. Немного сжал губы. Они выглядели такими аппетитными и яркими. Вдруг Шунян не захотел его будить. «Хорошо, если он будет долго обнимать меня вот так и спать. Чем дольше, тем лучше. Будет лучше всего, если вот так он вечно не проснется. Да и мне самому не надо просыпаться. Если бы этот сон мог сниться мне вечно, то как бы было хорошо». Половина его тела уже затекла до каменного состояния. Шунян молча смотрел на мужчину, который был рядом с ним. Сердце снова забилось. «Он спит. Как я могу? Я правда не могу». Шунян, дрожа, придвинулся ближе. Сердце в груди билось все сильнее и сильнее. Посреди этой беззвучной комнаты все было четко слышно. Он уже сам говорил себе, что нужно отступать. Затем, наконец, набрался смелости и прикоснулся пальцами к его губам. Нежно прошелся по ним. Чувствовал нежность и теплоту. Еще немного потрогал. Затем поднес эти пальцы, дрожа, к своим губам. Сохранилось еще немного теплоты. Его теплота. Так тепло. Шунян и мечтать не мог. Что у него может появиться такое редкое мгновение –